чудности края полоса. Я ныне жизнь, разве она одна? Ступая вечности в грома, отступаем за края. Вот партия доски, два фронта, где короли да королевы, где слоны в чуждости стоят и, конечно, пешки. Вот их-то вопервые ставят, но кон в стезе, как в жизни этой, да полосе, где черты линии одни, но в ухабах пни. Вот падают в тени то белая волна, то чернота, но в кромках мы зрим лишь партии и игру. Дуальный срез, я живу, вот крючья. Поползновение убираю, доска, пешки, да два столба тумана уж прогоняю. На то нам жизнь дана, чтоб из раба вновь сотворцов вставать, да серна забирать. Вот те плоды любви и ума, когда душа твоя чиста. В руке уж ниточки струна, клубок свободным без узла. Летит белесом и корабль, то вольности душа в любви в пылу вновь рождена. Когда закончится клубок, то в жизни, но в ином оплот, парит душа без заземления, она вольна. В ином обличье она звезда, что и в тебе живет, ведь это сердце самого Творца. Вновь упоительности слеза, роса на камушках, тумана просить вновь проходит. Шумит сверчок, а внутреннее клокочет. Ох, все же право, пропадает и злодейка, паутов, но чародейка. За место черноты вновь свет, то говоры моей души, но в обретении мечты, когда средь звезд, но уже и здесь, среди толпы, себя вновь обретаешь. А сердцу, душу зришь в ином, когда напротив все твой отчий дом.